Дурак, 5,5. «Все, можешь идти», — сказала девушка. Робот постоял еще несколько секунд и под итог все же покинул квартиру. «Вух, это было нелегко», — потерла девушка лоб. Если бы девушка знала, что они будут перемещать полуживого Артура более 40 минут, то наверняка бы дважды подумала над предложением Альберта. Однако что сделано, то сделано. «Мам, ты обещала все рассказать». Выглянул мальчик из-за угла и без церемоний зашел в комнату матери. «А, ну да», — потеребила она макушку сына. «Это тот коллега, с которым я ходила навстречу. А что с ним?» «Ему стало очень плохо. Ну, не могла же я его оставить, верно?» «Ну да», — кивнул ребенок и аккуратно подошел к спящему с открытыми глазами мужчине. «Он пьяный?» «Нет, он не пьяный. Говорю же, стало плохо». «Какой-то он странный», — нахмурился мальчик. «О, не то слово, малыш», — улыбнулась девушка. «Ладно, не будем мешать, пускай спит». Она взяла ребенка за руку и пошла из комнаты. «Угу», — кивнул сын и на протяжении всего пути из спальни не отрывался от гостя. «Кушать хочешь?» «Угу», — вновь кивнул он. «Хорошо, сейчас сделаю». Вайлет усадила ребенка на диван перед телевизором и отправилась в смежную с залом кухню. «И дяденьке тому приготовь!» — прокричал он. «Он тоже, наверное, кушать хочет». «Но надо же!» — улыбнулась девушка. «Обязательно!» С довольным лицом она приступила к готовке. Если бы неделю назад кто-то сказал Вайле, что из полок у нее будут валиться продукты, она бы незамедлительно позвонила Альберту и пожаловалась на невменяемость собеседника. Однако правда есть правда. Ее едва не убили выпавшие из шкафчика макароны. «Черт, не думала, что он так скоро узнает о сыне», — размышляла она заготовкой. «Наверное, не стоило его сюда тащить. Это большой риск. Либо его отталкивает груз в виде ребенка, либо я сильно выигрываю, если он проснется именно в моей квартире». «Так, сына, ну все, через минутку будет готово». «Хорошо», — сказал свисающий с дивана ребенок. «Эй, ты куда?» «Проверить дяденьку». «Ты же сказала, что нельзя». «Я на минутку». «Тебе можно, а мне нельзя», — пробубнил надувшийся мальчик. Вайлет зашла в комнату и не забыла закрыть за собой дверь. «Да уж, никогда бы не подумала, что ты окажешься здесь вот таким вот образом. Я всякое представляла, но чтобы так...» Она смотрела на лицо парня. Артур все же удосужился каким-то образом закрыть глаза и теперь мирно посапывал. «И впрямь странная ситуация», — пробубнила девушка и села на кровать рядом. Около минуты она просто смотрела на его безмятежное и спокойное лицо. «Ну, раз уж сдачу дать ты не можешь...» Вайлет наконец смогла сделать то, чего желала на протяжении последних 2 лет. То, о чем стыдно попросить самой, и то, что не принято делать в общественном месте. Собравшись силами, девушка ткнула парня в нос. «Хе-хе-хе-хе-хе!» С идиотской интонацией посмеивалась она. «Пип!»